«Ладно, давайте ужинать, завтра разберемся, что делать дальше». Оттащив животное ближе к деревьям, Ор пытливо взглянул на эльфа. «Ты как, сможешь посторожить?» «Конечно», обрадовавшись зарождающемуся доверию, Иран улыбнулся. «Тогда первая смена твоя». Согласно кивнув, мужчина осторожно, не давая Элли опираться на раненую ногу, подвел ее к лежанке и помог опуститься на одеяло. «Я сейчас», вернувшись к костру, он отобрал несколько прутиков с аппетитными кусочками мяса, взял протянутый Киром хлеб и, прихватив порцию для себя, отнес девушке. «Держи, тебе необходимо хорошо поесть, ты потеряла много крови». «Спасибо», принимая подношение, улыбнулась Иля. «Но ты ведь и сам ранен». «Ерунда, царапины», отмахнулся Иран, устраиваясь рядом с ней. «Разве ты не можешь залечить их? Говорят, что эльфы обладают сильным даром целительства. Лишь немногие из нас, хотя магией владеет каждый. А какой дар у тебя?» Не скрывая любопытства, Эля ждала ответа. «Магия растения и анимагия». «Анимагия, это ведь способность управлять животными?» Нахмурилась девушка. «Почему же ты ничего не сделал, когда на нас напали?» «Не мог», внезапно замкнувшись, Иран поднялся. «Если ты поела, я пойду». «Ты слышал, Арана, сейчас моя очередь стоять в дозоре». Не дожидаясь ответа, он быстро отошел. Задетая его внезапно похолодевшим тоном, Элли расстроенно пожала плечами, стряхнула крошки еды с одеяла и, повернувшись спиной к костру, закрыла глаза. Но сон не шел. Взволнованная близостью и вниманием эльфа, девушка снова и снова прокручивала в памяти их короткий разговор, недоумевая, отчего Иран ни с того ни с сего вдруг из веселого, внимательного мужчины превратился в неприступного чужака. Не найдя ответа, Эля усилием воли заставила себя расслабиться и в конце концов задремала. Утро оказалось на редкость неприветливым. Хмурые тучи, видневшиеся в просветах между деревьями, удерживали солнечные лучи, не позволяя им осветить сумрачный лес. Настроение Эли хмурилось под стать погоде. Угрюмо поглядывая в сторону Ирана, со вчерашнего дня не сказавшего друзьям даже пары слов, Эля ждала, когда Рандо сменит повязку на ее руке. Бедро, воспользовавшись тем, что мужчины были заняты, девушка уже обработала. Что это с ним? Заканчивая перевязку, Ор кивнул в сторону Ирана. «Не знаю, мы вчера просто разговаривали, и он внезапно как-то отдалился, замкнулся в себе». «О чем вы говорили?» «О магии. Точнее, о магии эльфов. Оказывается, Иран анимаг». «Подожди, но ведь это...» Ор, прищурившись, посмотрел на мужчину. «То-то и оно. Об этом я его и спросила, но после моего вопроса он просто сбежал, отделавшись посторонними фразами. Не понимаю. Кажется, пришло время поговорить откровенно». Ловкач решительно направился к эльфу. Почувствовав приближение ловкача, тот обернулся и, разглядев выражение лица рассерженного мужчины, которое не сулило ему ничего хорошего, напряженно выпрямился. «Иран, что это значит? Ты анимаг? Тогда что произошло на дороге?» Элли рассказала. «Да, и не смей ее винить. Ты сам пришел к нам и предложил свою помощь, а теперь скрываешь сведения, от которых может зависеть чья-то жизнь. Раз ты мог остановить этих тварей...» Арандо махнул рукой в ту сторону, куда вчера оттащил мертвую тушу кота. «Почему позволил, чтобы они ранили тебя, Элю?» «Я не мог», — коротко, но твердо ответил Иран, глядя в глаза ловкача. «Объяснись, это что, какой-то запрет?» «Можно и так сказать. Моя магия заблокирована советом наших старейшин», — неохотно пояснил он. Ошеломленно уставившись на эльфа, Ор присвистнул. «Что ж такого ты мог натворить, что тебя так жестоко наказали?» «Думаю, ты не единственный, кто хочет услышать мой ответ», — Иран взглянул на Эллию, вместе с Кираном скатывающую одеяло и собирающую немногие вещи, разбросанные на стоянке. Не отрываясь от работы, девушка то и дело поглядывала в сторону разговаривающих мужчин с явным любопытством. «Хорошо, поговорим по дороге», — немного помолчав, кивнула Рандо. «Извини, я должен был понять, что ты не просто так промолчал, а я не должен был скрывать, так что квиты», — протянул ему Иран открытую ладонь. «Не колеблись», — Арандо пожал протянутую руку. «Пойдем еще раз взглянем на эту тварь. Мне не дает покоя мысль, что мы не последний раз оказались в роли их желанной добычи». Они направились к тому месту, где Ор оставил животное, но спустя короткое время оттуда раздались удивленные голоса. Побросав все дела, Элли и Кир бросились в лес. Девушка, стараясь удержать раненую ногу на весу, прыгала, опираясь на плечо мальчика, пока они не оказались рядом с теми деревьями, за которыми скрылись мужчины. «Что случилось?» Восстанавливая сбившееся дыхание, спросила она, пытаясь в сумраке разглядеть то, что так удивило друзей. «Зверя нет», обернувшись, недоуменно ответила Рандо. «Как нет?» – опешила Эля. «А это точно то самое место?» «Да, я оттащил его именно сюда. Видишь, здесь приметное дерево», махнув в сторону причудливо изогнутого ствола, образующего замкнутую петлю, ответил Лавкач. «Может, другие животные утащили?» Вытянувшую и разглядывая абсолютно пустое место, спросил Киран. «Какие? Здесь пусто. Да и мы бы услышали, стоянка-то в 20 шагах. Смотрите, земля влажная». Присев на корточки, Иран поднял кусочек почвы и растер ее между пальцами. Как будто слизь, он, поморщившись, оттер руку о траву. «Так что это существо просто растаяло», протянула Элия. «Не знаю, что здесь происходит, но, кажется, нам стоит это выяснить. Я уже не рад, что согласился ехать этим путем. Давайте собираться. Попробуем узнать, откуда появились эти псевдокоты», поднялся на ноги эльф. Торопливо собрав вещи, друзья поспешили к лошадям. На этот раз Эрон не стал избегать девушки, молча обхватив ее за талию и почти неся над землей так, что ноги Эли едва касались густой травы. Скайл терпеливо ждала, когда чужие руки закинут на нее седло и затянут подпругу. Эрон помог подняться девушке на спину лошади, задержав руку на ее спине. «Извини, я не должен был злиться на тебя за вполне логичный вопрос. Меньше всего я хотел тебя обидеть. Ты мог просто сказать, что не хочешь об этом говорить», внимательно посмотрела на него Эля. «И ты бы не стала допытываться, у меня и своих тайн хватает, к чему мне чужие», улыбнулась она. «Это не то чтобы тайна, просто мне трудно об этом говорить», покачал головой Эрон. «Я объясню все чуть позже. Кто знает, возможно, все не так случайно, как кажется на первый взгляд». Оставив девушку гадать, что именно он имел в виду, Эрон отошел к своему ридлу. Вздохнув, Элия тронула кобылу с места. Киран уже сидел в седле, гордо посматривая на друзей со спины исполинского жеребца. Перед глазами тут же пронеслась невероятная картина превращения захудалого конька в удивительную боевую машину, дробящую крепкие черепа животных мощными копытами. «Я же говорил, что он вам еще покажет». Поймав взгляд девушки, сияющей от счастья, Кир потрепал Тиемлиса по шелковистой гриве. «А вы не верили?» Конь насмешливо покосился на подъехавшую ближе Элию и тихонько фыркнул, поддерживая маленького хозяина. «Это Брейр, боевой жеребец демонов», уважительно глядя на совершенное в своей мощи животное, пояснил Эйрон, пристраиваясь рядом с Элей. «Их вывели перед самой войной. Парень, ты даже не представляешь, как тебе повезло», эльф удивленно покачал головой. «Они полуразумны. Если бы он не признал тебя хозяином, то так бы и скрывался под личиной жалкой клячи. Но что-то внутри тебя позволило Тиемлису решить, что вы будете достойными партнерами. Теперь, пока он рядом, тебе мало что угрожает, разве что пущенная в спину стрела, но, думаю, этого опасаться не стоит. Кому мог насолить такой славный парень?» Весело подмигнул он мальчику, слушавшему эльфа с округлившимися в восторге глазами. «Ор-ор!» Пришпорив коня, Кир помчался за ехавшим впереди другом. «Ты слышал? Хороший парень растет», глядя ему вслед, улыбнулся Эрон. «Брейры не открываются чужим. Тогда почему он показал свою сущность нам?» «Не нам, Кирану», отрицательно покачал головой эльф. «Решите им, Лис, что мы чем-то угрожаем ему или его хозяину, от нас бы ничего не осталось. Демоны жестоки. Они вывели брейров как машины для убийства, но вложили в них разум и добавили метаморфизм, надеясь приобрести дополнительное преимущество в бою, ведь многие из моего народа владеют анимагией, но подчинить разумное существо нам не под силу». Только в итоге это послужило на руку эльфам. Дав жеребцам осознание себя, демоны не учли их природных инстинктов, а кому как не нам знать, что лошади от природы горды, своенравны, но никак не жестоки. И брейры взбунтовались. Именно в тот момент, когда шла решающая битва, это дало нам немалый перевес в противостоянии, и тогда уже мы навязали демонам неустойчивый мир. После этого почти всех жеребцов уничтожили, и лишь немногие из них сумели спастись, изменив облик. Когда я сказал, что Киру несказанно повело, я имел в виду в том числе и это. Мне нужно было больше доверять Кирану и не смеяться над его выбором. На твоем месте любой бы недоумевал. Даже я обманулся, хотя должен был с первого взгляда понять, что это Брейр, но я, как и вы, очень удивился. Разве можно отличить его от обычного коня? Они маги могут. Я, нет, с горечью произнес Эрон. Иллия бросила на него вопросительный взгляд, но так и не решилась снова задать вопрос, поссоривший их накануне вечером. Ты так ничего и не спросишь? Приподнял он бровь, разгадав внутреннее метание девушки, отразившееся на ее лице. «Не люблю повторять ошибки», — отвернулась она. «Давай нагоним Рейкерана, я все объясню». Только теперь девушка заметила, что, занятые разговором, они сильно отстали от друзей, ехавших метрах в 200 впереди по заросшей сорной травой дороге. В сумерках их силуэты были едва различимы. Разозлившись на собственную беспечность в этом полном опасности лесу, Эля пришпорила довольно рванувшуюся вперед Скайл. Жеребец Эрона без усилий скакал рядом с кобылой девушки, перебирая длинными ногами по дернистой дороге. Оглянувшиеся на конский топот, Арандо с Киром придержали своих жеребцов, дожидаясь, когда они подъедут. «Ну что, помирились?» Разглядывая их с добродушной улыбкой, спросил Лавкач. «Мы не ссорились», — пожала плечами Эля, «просто недопоняли друг друга». «Вот и хорошо. Нам только разногласий сейчас не хватало. Чтобы их избежать, я готов рассказать вам о причинах моей магической беспомощности», глубоко вздохнув, через силу выговорил Эрон. «Надеюсь, тогда вам станет многое понятно». Он тронул Ридла с места, заставляя Тимлиса и Рампа потесниться и освободить им со Скайл место в одном ряду с друзьями. Так, стремя в стремя, они и поехали дальше, слушая неторопливый рассказ эльфа. «То, что я сейчас расскажу, должно навсегда остаться тайной. Вы показали, что доверяете мне, но многие бы с вами не согласились. Многие эльфы, если не сказать, все, в Эльминате или нет правителя. Нами управляет совет старейшин, в который входят мудрейшие представители Великого Леса. Но, думаю, вам это и так известно, ведь устройство нашей жизни не является тайной. Но мало кто знает, что сердцем нашей Родины является древняя реликвия, Милентель, которую эльфы оберегали тысячелетиями. Драгоценный изумруд величиной с гусиное яйцо, чистейший, переливающийся всеми оттенками зеленого, как и наши леса, заключенные в серебряную оправу в виде дубовых листьев. Он несет в себе главный источник нашей магии и оберегает наш народ. И пока это сердце сияет в короне Эльминателя, нашей Родине не грозит окончательная гибель. Как птица Феникс, мы будем вновь и вновь возрождаться из пепла. Эрон помолчал, собираясь с духом. Мое имя Эйрониэль Дейсалер. Меня с рождения готовили к служению в храме, где до недавнего времени я был одним из хранителей Милентеля. Именно я виновен в том, что отныне сердце нашей Родины утеряно, выкрадено прямо из храма. За беспечность и глупость я наказан советом, лишившим меня сил до тех пор, пока руки хранителя вновь не коснутся изумруда. Наказан и изгнан из дома. С тех пор я скитаюсь, не решаясь в одиночку отправиться на поиски нашей святыни. Ты знаешь, где сейчас сердце? Сочувствующе глядя на гордого Эрона, раскрывшего перед ними сокровенную тайну своего народа и собственную душу, спросила Эля. Да, в Юаркхильме. Видимо, демонам неизвестен истинный смысл украденной реликвии, иначе Эльминатель уже был бы разрушен, он и сейчас, лишенный силы своей святыни, медленно увядает. Поэтому я думаю, камень просто осел в сокровищнице одного из темных лордов. Если верить немногим свидетелям, то этим лордом может оказаться Сарвиналайр Шкабвул, первый советник правителя. Разве нет возможности его вернуть? Как? Я не могу просто прийти к нему и, обвинив в краже, потребовать возвращения сокровища. Я скорее умру, чем открою демонам тайну Милентеля. Соваться туда одному – самоубийство, но я готов к смерти, если такова цена за возвращение изумруда. Вот только я не верю в чудо. Когда был украден камень, вмешался в их разговор Рандо. Почти месяц назад, у Эльминателя не так много времени без силы камня. Рано или поздно магия иссякнет. И что тогда станет с Великим Лесом? Он станет еще одним лесом нашего мира, а эльфы потеряют себя. Невозможно жить с половиной души. Эллия с ужасом посмотрела на Эрона, смотрящего прямо перед собой с окаменевшим от боли лицом. А как же другие? Почему они не помогают вернуть сердце? Единственный способ – выкрасть Милентелю демонов. Но этого не сделаешь незаметно, ввалившись в Юаркхельм толпой. К тому же они боятся. Без прежней силы мы почти беззащитны перед темными лордами, чьим источником является тьма, и не выдержим новой войны. Я должен сам вернуть изумруд. Я страшусь не смерти, я страшусь, что в одиночку не справлюсь, и тогда погибнет весь мой народ. Прости, теперь я понимаю, Почему ты замкнулся в ответ на мой вопрос? Такое нелегко признать, ведь на признание собственной вины требуется огромное мужество. Эллия, повернув Скайл вплотную к жеребцу Эрона, сочувственно сжала напряженную ладонь мужчины. Поколебавшись всего мгновение, он сжал в ответ ее пальцы. «Одного не могу понять», — прерывая их безмолвный диалог, подал голос Рандо. «За нами-то ты почему поехал?» Черты лица эльфа смягчились, когда он, перед тем как ответить, посмотрел на девушку, крепко, но осторожно сжимая теплую ладошку, и светло улыбнулся. «Из-за Элли?» «Что?» — изумленно взглянула на него Эля. «Первая встреча в Кирдише оказалась слишком мимолетной, и я решил, что ошибся. Второй раз это чувство посетило меня на постоялом дворе в Самарине, но, сколько я не пытался найти источник беспокойства, так и не смог отыскать. И только когда я в очередной раз столкнулся с тобой в городе, понял, что это ты была той причиной, по которой моя жизнь перевернулась в очередной раз. Да что за чувство-то?» Нетерпеливо перебил его Киран. «Не знаю, как это происходит у людей, но у эльфов есть лишь одна возможность за всю жизнь создать истинную семью. Союз, освященный в храме, неразрывен, и если мы ошибемся в выборе спутницы, то уже никогда не сможем обрести гармонию внутри себя. Чтобы облегчить выбор, при рождении нам дан один шанс, если та или тот, с которыми эльф или эльфийка могут обрести гармонию, оказывается достаточно близко, между нашими душами протягивается тонкая нить. Это не значит, что ее нельзя разорвать. Стоит только разойтись в разные стороны, и нить ослабнет. Но если находиться рядом, то она крепнет с каждым часом, с каждым днем. И такую связь разорвать намного сложнее. И как она проявляется? Отчего-то, не чувствуя ни малейшего негодования от навязанных ею с Ираном, спросила Эля. Симпатия, влечение, желание заботиться и оберегать. Постепенно, если не оборвать единение, приходит любовь. Значит, если я не захочу, то ничего не произойдет? Да, едва заметно напрягся эльф, но в следующее мгновение заставил себя расслабиться. Союз может быть только добровольным. Что бы я ни решил для себя, твое решение должно быть только твоим. Извини, что не сказал этого раньше, хотя должен был. Очень трудно отказаться от шанса стать счастливым. Сколько у меня времени, прежде чем симпатия перерастет в нечто большее? Раздумывая о том, что ей делать с этими знаниями, спросила Эллия. Теперь, когда ты знаешь и можешь сопротивляться своим чувствам, около полугода. А если бы ты не рассказал, примерно 2-3 месяца. У меня нет даже их, грустно усмехнулась девушка. Почему? Иран удивленно посмотрел в погрустневшие глаза. Сейчас не время раскрывать все тайны, покачала она головой. Возможно, для тебя было бы лучше, если бы мы совсем не встречались. Но мы встретились, и что бы ты ни скрывала, это не заставит меня отступить. Ты просто не понимаешь, что для меня значит твое появление в моей жизни. Кто знает, возможно, я умру в попытке вернуть Милентель, но хотя бы короткое время буду счастлив рядом с тобой, если я не успею расстаться с жизнью раньше тебя. С тоской подумала Эллия, мимолетно коснувшись льдисто-голубого амулета и прислушиваясь к холодному огню в груди. Глава 18. Старая башня. Королевство Риандавир. Провинция Лиартрион. Смотрите. Возбужденный голос Кирана ворвался в мысли девушки. Там еще одна дорога. Низко нависшие тучи, грозящие вот-вот пролиться дождем и задевающие верхушки высоких деревьев, окутали лес хмурым сумраком, в котором друзья едва не пропустили небольшое ответвление, ведущее в чащу. И если бы не острые глаза Кира, заскучавшего во время неинтересного ему разговора Элли и Эрона, они благополучно проехали бы мимо. Спешившись, Арандо сделал несколько шагов по примыкающей дороге, путаясь в высокой траве. Наклонившись, он что-то внимательно осмотрел, после чего повернулся к застывшим в ожидании спутникам. «Думаю, звери пришли оттуда, здесь есть кошачьи следы. Тогда давайте проверим, что там. Придется вести лошадей в поводу, верхом тут не проехать, ветки слишком низко. Эль, ты как, выдержишь? Мы не знаем, насколько далеко придется идти». Лавкач озабоченно посмотрел на девушку. «Выдержу», кивнула Эллия, на самом деле не чувствуя уверенности в своих силах, но не желая отступать от принятого решения. «Мы же не можем просто уехать. Даже если эти животные больше не нападут на нас, то другие точно пострадают. Если рискнут поехать этой дорогой», с сомнением глянул Эрон на заброшенную колею. «Мы же рискнули, значит, и другие могут», не согласилась девушка. Соскользнув в подставленные руки эльфа, чья искренняя забота после недавнего рассказа уже не вызывала у друзей удивления, Эля попыталась опереться на раненую ногу. Боль пронзила бедро, заставив ее незаметно поморщиться, но не в ее характере было отступать. Поэтому, стиснув зубы, девушка сделала первые шаги, ведя за собой Скайл. Исчезающая в густом лесу дорога так густо поросла молодыми деревьями, что превратилась в труднопроходимую тропу, по которой спутникам приходилось идти гуськом. Первым шел Эйрон, за ним, стараясь не отставать, ковыляла Эля, с трудом сдерживая стоны от пронзавшей на каждом шагу боли. На тугой повязке вновь выступила кровь. Киран, шедший следом за девушкой, вскрикнул от неожиданности, когда его тиемлис, резко мотнув головой, вырвал повод из его рук. Остановившись, Элия с Эйроном настороженно обернулись на его крик, мгновенно ощетинившись оружием и выискивая опасность, но в следующий миг застыли в таком же немом изумлении, в каком пребывали Кира и Рандо, замыкавший живую цепочку. Словно перетекая блестящими, темными струями вязкой, как патока, воды, Брайер менял обличие. Спустя несколько ударов сердца на месте могучего жеребца стоял антрацитово-черный ягуар высотой с пони, ехидно скались в удивленные лица людей. Одним прыжком, напугавшим лошадей, метаморф оказался рядом с пошатывающейся от мучительной боли Иллией, толкнув ее головой в бок, лег на землю, выжидающе глядя на ничего не понимающую девушку. Видя, что Эля не двигается с места, Тимлис коротко рыкнул, сердито махнув хвостом, и мотнул головой, показывая себе на спину. «Кажется, он хочет, чтобы ты забралась на него верхом», — неуверенно произнес Киран, глядя во все глаза на удивительную метаморфозу своего коня. «Да, о такой способности Брайеров я не знал», подходя к Элли и забирая у нее поводья кобылы, произнес Айраниэль. «Всегда считалось, что они могут лишь в пределах своего вида менять внешние признаки, оставаясь при этом лошадьми. Не уверен, что и демоны знали все возможности собственных созданий. Брайеры достаточно умны, чтобы скрыть такую уникальную силу от тех, кто хотел сделать их рабами», Иран усмехнулся. «Кир, возьми Ридла, я поведу Скайл». Накинув повод на спину спокойно стоящей кобылы, эльф подошел к девушке и помог ей забраться на спину ягуара, с тревогой глянув на расплывшееся по повязке алое пятно крови. «Я так и думал, что не стоит позволять тебе идти самой», — огорченно нахмурился мужчина. «А что бы ты сделал? Нам все равно надо было двигаться, а я не собираюсь быть обузой», — устраиваясь на широкой черной спине и крепко обхватывая Брайера за шею, сказала Эля. «Я не привыкла жаловаться». «Хорошо, тогда посмотри на это с другой стороны. Если бы ты ослабела от потери крови и потеряла сознание, то на этой дороге у нас не было бы шансов спасти тебя, если бы эти псевдорыси напали в очередной раз, не позволяя гордости заслонить здравый смысл. Если рана причиняет тебе боль, не нужно это скрывать, хорошо?» Он осторожно, словно ждал, что девушка отпрянет, коснулся ее щеки. На мгновение Элия прижалась к его ладони и виновато улыбнулась. «Извини, ты прав. Я не привыкла полагаться на других и не привыкла отступать. Больше это не повторится. Я не хочу вас подводить». Убедившись, что она крепко сидит на широкой спине Тимлиса, Эйрон взял кобылу девушки под уздцы. Перестроившись в другом порядке, впереди Арандо, за ним Киран с Ридлом, Элия и наконец эльф, они двинулись дальше, все больше углубляясь в лесную чащу. С каждым шагом продираться сквозь молодую поросль деревьев вместе с лошадьми становилось все труднее, высокая трава норовила запутаться в ногах, и радовало лишь то, что небо с каждой минутой светлело, выпуская на волю солнечные лучи, разогнавшие хмурый сумрак. Остановились друзья лишь раз, чтобы отдохнуть и немного перекусить, запивая холодное мясо водой. К счастью, с водопоем животных не было проблем. По дороге то и дело встречались небольшие, прозрачные ручьи, немного оживлявшие мрачную атмосферу леса. Часам к трем друзья наконец-то вырвались из цепких тисков лесной дороги и оказались на широкой поляне, посреди которой, зияя огромными прорехами в каменных стенах, высилась старая башня, окруженная высокими зарослями колючего кустарника. Солнце, радовавшее спутников тонкими, но живительно яркими лучами, проникающими сквозь густую листву, теперь скрылась за массивным лентикулярным облаком, закрывшим все свободное пространство неба. Грозно-серое, почти касающееся краями верхушек высоких деревьев, оно нависало над головами тяжелым грузом, давящим на сознание. «Боги, что это за место?» — спросила Элия, обращаясь неведомо к кому. Остановившись поодаль башни, от которой веяло чужеродной темной магией, девушка ощутила, как странный липкий туман проник под кожу, заставив ее передернуться от омерзения. Ее спутники с таким же хмурым недоумением разглядывали разваливающееся строение и необычное облако, от которого веяло инородной силой, заточенной в водянистую субстанцию. «Здесь тяжело находиться, ежась от неприятных ощущений», — заметила Иля, тревожно оглядываясь по сторонам. «Ты что-то чувствуешь?» — удивленно посмотрел на нее Эрон. «Как будто липкие пальцы забрались под одежду и пытаются проникнуть в тело». «Вот как?» — он задумчиво посмотрел на девушку. «Этого следовало ожидать. О чем это ты?» «Смотрите!» — испуганный крик Кирана оборвал их разговор. Повернувшись туда, куда указывал мальчик, они с ужасом увидели десятка 3-4 тех же загадочных рысей, напавших на них ранее. Звери, угрожающе оскалив пасти, выступали из леса, оставаясь в его тени, и пристально наблюдали за сбившимися в тесную кучу людьми и их верховыми животными, оставаясь на незримой границе. «Почему они не нападают?» Сжимая в руке острый кинжал, спросил Кир. «Не понимаю», наблюдая за необычным поведением животных, избегавших переступать невидимую черту, покачал головой Ирандо. «Такое ощущение, что они просто не могут выйти к башне. Не знаю, что их держит». Эйрониэль передвинулся так, чтобы Эль оказалась за его спиной, «но я весьма благодарен этому явлению. С таким количеством нам не справиться. Тем не менее, нам лучше укрыться в этих стенах, не отрывая глаз от все прибывающих тварей», кивнул на башню Ор. «Ты уверен, что лучше?» Как-то она не производит впечатления надежного убежища. Эрон с сомнением посмотрел на кое-где обрушившуюся кладку. «Придется проверить, нам отсюда не выбраться. Хурс, мы сами загнали себя в ловушку. Еще неизвестно, что хуже», — отозвался Лавкач. «Если бы они напали всем скопом на дороге, мы бы точно не смогли с ними справиться. А сейчас у нас есть время подумать и понаблюдать за их поведением. Ладно, можно вечно обсуждать, что делать, стоя на месте. Давайте осмотрим башню. Тимлис, проследи за ними», — обернувшись к ягуару, попросил эльф, глядя в глаза умному зверю. Фыркнув с откровенным ехидством, Брейр, тем не менее, опустился на траву, всем видом выражая, как внимательно он следит за окружающим пространством, а люди, оставив лошадей возле целой стены здания, вошли внутрь через широкий проем. Массивная дверь, сорванная с петель неведомой силой, лежала под ногами, разбитая в щепу. Внутри обнаружилась широкая винтовая лестница, ведущая куда-то наверх. Осторожно ступая и проверяя каждую ступень, чтобы она не обрушилась под их ногами, друзья поднялись на один виток и оказались перед узкой круговой площадкой, на которую выходили три двери. За двумя оказались жилые, порядком разрушенные комнаты. По ним словно пронесся ураган. Мебель перевернута, повсюду разбитые и разломанные вещи, а в одном из помещений полностью отсутствовала внешняя стена. Другая же комната оставалась относительно целой, если не считать выбитого окна. За третьей дверью находилась небольшая библиотека. Шкафы, некогда стоявшие у стен, теперь разбитой грудой деревянных дощечек валялись на полу, накрывая разорванные книги и многочисленные свитки. «Здесь наверняка есть что-то полезное», — оглядывая беспорядок, заметил Эрон. «Идемте выше, еще успеем осмотреть внимательнее». Держась на стороже и не пряча оружие, они поднялись еще на один виток, обнаружив точно такую же площадку и еще три разнесенные кем-то комнаты. Оставив их подробный осмотр на потом, друзья забрались на верхний, последний ярус башни. Одно единственное просторное помещение, представшее их глазам, оказалось лабораторией. А если точнее, то от чего-то нетронутой той силой, которая разнесла нижние комнаты, лаборатория алхимика со всеми положенными ей хрустальными и стеклянными ретортами, колбами, перегонными кубами, маленькой башнеобразной печью и прочими мелкими инструментами, расставленными и разложенными на многочисленных столах. У перекошенного окна с разбитым стеклом, сквозь которое в помещение врывался шаловливый ветерок, стоял пустой деревянный пюпитр на резной ножке. Внешнюю стену расчертила ветвистая трещина, но вовсе не обстановка приковала к себе внимание друзей, а огромный каменный постамент в центре свободного от столов пространства, над которым висела, на ладонь отставая от слегка вогнутой поверхности, лилово-черная, текучая сфера. Словно сотканная из мельчайших ручейков тьмы, она распространяла вокруг себя угрозу, впивающуюся в тело сотнями крошечных иголок. «Что это за мерзость?» Передергиваясь от годливости, спросила Элия более сведущих в магии мужчин. «Черный предел», — мрачно отозвался Эрон, отдергивая от жуткого шара Кира, который вовсе не чувствовал разлитой в воздухе магии. Я читал о таком во время обучения. Прибежище черного окудника, оглядывая заполненную инструментами лабораторию, выплюнул он с отвращением. Могу голову заложить, те монстры, что на нас напали, его рук дело, обходя постамент по широкой дуге, сказал Рандо. Вот те на, сам хозяин, никак. Следуя примеру ловкача, друзья поспешили обогнуть сферу. Скрытая пьедесталом, возле стола, заваленного старыми свитками, стояло глубокое кресло, в котором сидел закутанный в темный балахон скелет. Откинутый на спинку капюшон обнажал желтоватый череп с чудом сохранившимися прядями волос белесо-серого цвета. Костлявые пальцы бывшего хозяина лаборатории крепко держали короткий, резной серебряный жезл с круглым навершием из черного оникса. Камень медленно пульсировал в такт неспешным переливом шара. Избегая прикасаться к скелету и его сокровищу, Эрн, низко склонившись над креслом, внимательно осмотрел вычурную рукоять и с облегчением выпрямился. «Ты знаешь, что это?» Видя слегка просветлевший взгляд друга, спросила Эля. «Да», — утвердительно кивнула эльф. «Хозяин этой башни пытался подчинить себе силы, которые не терпят подчинения с помощью древнего ритуала. Оникс сработал как ловушка, заключив внутри себя частичку тьмы. Не знаю, чего окудник хотел добиться, но воспользоваться плодами заклятия он точно не успел». Он показал на камень, посмотрите, видите тонкую трещину, пересекающую поверхность, контур не замкнут до конца. Значит, вплетенное в оникс заклинание убило своего хозяина, с недоверием спросила Эллия, отпрянув подальше от кресла. Оно подействовало так, как задумал колдун, но из-за дефекта наложения ему досталась мощная отдача. Вот почему башня в таком состоянии. Здесь бушевали силы, которые вырвались на свободу, когда чернокнижник погиб. Тогда почему лаборатория цела, с любопытством разглядывая скелет, спросил Киран. Скорее всего, здесь стоит какая-то защита и она все еще действует, несмотря на смерть заклинателя. А почему эти создания, Эллия кивнула за окно, не приближаются к башне? Хозяин-то мертв. Думаю, такое условие было вплетено в узор заклятия. Колдун наверняка обезопасил себя от собственных творений. Надо как-то разрушить чары. Хмурясь, Арандо обвел глазами лабораторию, но сначала давайте осмотримся. Уже вечереет, нам придется заночевать в комнатах, а мне бы хотелось избежать неприятных сюрпризов. Хозяин-то, может, и мертв, но здесь все просто провоняло запретной магией. Если я смогу отыскать кое-какие ингредиенты, то создам слабенький защитный контур, отходя к столу, бросила Ираниэль. Надолго его не хватит, но хотя бы даст нам время среагировать на опасность. Тщательно осмотрев многочисленные пузырьки, колбочки и склянки с цветными жидкостями и порошками, стоящие на самом дальнем столе, Эрн отобрал несколько флакончиков и вернулся к друзьям. «Этого хватит. Давайте выберем комнату, и я создам охранку. А как же твоя магия? Ты же не можешь ей пользоваться?» – спросила у него Эля. «Для этого не нужна магия», – он показал бутылочки. «Здесь есть все, что нужно. Смотрите, что я нашел». Бродивший по комнате Киран наклонился и вытащил из-под стола объемистый том в потрескавшемся от времени кожаном переплете. Разобрать, что написано на обложке замысловатой вязью, не представлялось возможным, но книга, без сомнений, принадлежала окуднику, а, значит, содержала запретные рецепты и заклинания. Ее надо уничтожить, забирая у мальчика талмуд, решительно сказал Эрн. Попробуем сжечь. Да, но, раз появилась такая возможность, сначала поищем, как разрушить вышедшие из-под контроля заклинания, взглянул на него Арандо. Ты прав, согласился эльф. Оставив уснувшего вечным сном хозяина в одиночестве, друзья также осторожно спустились с башни и вышли на улицу. Ягуар по-прежнему зорко следил за возросшим количеством угрожающе взрыкивающих животных, не решающихся выйти из леса, а лошади, опасливо косясь в их сторону, мирно пощипывали траву неподалеку от входа. Убедившись, что все в порядке, друзья осмотрели нижний этаж и выбрали просторную, почти нетронутую разрушением спальню с уцелевшей кроватью. Примыкавшая к ней комната показалась им подходящим местом, чтобы укрыть верховых животных. Часть внешней стены осыпалась, превратившись в широкий проход. Не разводя костра, спутники поужинали холодным мясом и, отыскав в кладовой свечу, углубились в изучение книги. При свете пляшущего огонька выцветшие буквы заклинаний различались с трудом, но, в конце концов, поиски увенчались успехом, и в середине толстого тома друзья обнаружили коротенький текст на древнем языке. Заметки на полях, сделанные, по-видимому, хозяином башни, содержали разъяснение к малопонятным строчкам. «Вот оно!» — с трудом разобрав написанное, воскликнул Эйрон. «Что там сказано? Мы сможем разрушить чары?» — возбужденно подалась вперед Эля, пытаясь прочитать хотя бы слово, но древний язык свято хранил от нее свои тайны. «Да», — кивнула Эйрониэль, — «нам и делать-то ничего не придется. Тот же зло и есть источник заклятия. Стоит разбить оникс, и оно спадет. А животные? Про них что-то сказано? Ничего конкретного, но действие заклинания направлено на изменение сущности места, окутанного магией. Судя по размерам черного предела, сформированного при помощи жезла, затронут весь лес, поэтому он такой пустой и мрачный. Животные первыми чувствуют опасность и уходят подальше от ее источника. Тогда почему не ушли рыси? Их так много, выглядывая из окна, спросил Киран. Не уверен, что это вообще рыси, но в любом случае завтра мы узнаем. Когда заклятие спадет, все вернется в первоначальный вид, а облако, оно... всего лишь следствие неконтролируемого выброса темной магии. «Ладно, давайте спать», — Арандо поднялся с кровати, на которой друзья устроились, и пошел к двери. «Кир, помоги мне завести лошадей». Мальчик с готовностью вскочил и бросился следом за другом. «Надо уничтожить книгу», — поморщился Эйрон. «Нельзя допустить, чтобы она попала в чужие руки. Слишком много зла сосредоточено в ее страницах, слишком многое может натворить тот, кто возжаждет ею воспользоваться. Но как мы это сделаем?» Элия глянула на толстый переплет. «Сожжем». Отыскав на втором этаже каменную чашу, в которой когда-то бил фонтанчик, Эйрон сложил в нее обломки мебели и развел огонь. Вырывая страницу за страницей, друзья сжигали запретные знания, уничтожая наследие черного окудника. Последней в жадное пламя полетела обложка. Черная кожа с тисненными символами медленно скукоживалась, пока не превратилась в бесформенный комок, рассыпавшийся серым пеплом. Вот и все. Темные колдуны не любят делиться своими знаниями и достижениями, поэтому можно не опасаться, что его труды всплывут еще раз. А как же черный предел? Это не само заклинание, а его материальное воплощение. Дождавшись, когда потухнет последний язычок пламени, они спустились к Рандо и Киру. Убедившись, что все животные попадут в охранный контур, Эйрон тщательно смешал зелья и нанес на все окружающие их поверхности рунические письмена. То же самое он проделал в выбранной для ночлега комнате. «Теперь, если кто-то или что-то решит потревожить наш сон, мы будем предупреждены заранее. Да и Тимлис не пропустит чужаков». Вымотанные событиями долгого дня, друзья разместились на ночлег и мгновенно уснули. Проснувшись, едва забрезжил хмурый рассвет, друзья быстро позавтракали и, заново перевязав рану или... поднялись в лабораторию. Подойдя к креслу и глубоко вдохнув, Эйрон осторожно потянул жезло из рук мертвого колдуна. Словно и в смерти оберегая принадлежащее ему, скелет мага потянулся следом за уплывающим из цепких пальцев сокровищем, но старые кости, лишенные равновесия, осыпались в кресле беспорядочной грудой. Балахон насел сверху, накрыв то, что осталось от окудника, черным саваном.